Она лазает, как обезьянка. Динке не нравится слово «обезьянка», и настроение ее портится. Обезьянка — это опять та же макака. Стоит перед ними показываться после этого. Зажимая в руке цветы, она быстро спускается и прыгает на песок. Половина рваного рукава свисает с ее плеча. Сбоку на платье дырка, прожжена утюгом. Нечесанные волосы закрывают лоб и лезут на щеки. Она стоит в нерешительности, не зная, как назвать человека в белом халате, чтобы спросить у него про утес. «Скажите, пожалуйста, художник!» Или «Скажите, пожалуйста, господин!» Динка хочет быть вежливой. «Скажите, пожалуйста!» — тихонько спрашивает она. Но художник дергает за руку свою подругу. «Смотри, смотри, какая прелесть!» — неожиданно говорит он, указывая на девочку. «Вот он, сюжет!» Динка вспыхивает ярким румянцем. Глаза ее густо синеют от удовольствия. Никто еще никогда не говорил, что она прелесть. От восторга и благодарности она не знает, что делать. Отдать им цветы? Сказать спасибо? «Что тебе нужно, девочка?» — ласково спрашивает женщина. Динка протягивает ей зажатые в руке цветы. «Вот, кувшинки, возьмите!» Она скашивает глаза на белый халат и, боясь обидеть этого человека, робко добавляет. «Поделитесь с ним!» «Спасибо, я поделюсь!» — смеется женщина и, порывшись в кармане, достает серебряную монетку. «Вот, возьми, купи себе конфетку!» «Нет!» — говорит Динка, отступая и пряча назад руки. «Нет!» — румянец сбегает с ее щек, глаза смотрят испуганно. «Я только хотела спросить вас, где утес Стеньки Разина?» «Что-что?» — растерянно переспрашивает женщина, держа в руке монетку и вопросительно глядя на своего спутника. «Какой утес?» «Утес Стеньки Разина, о котором поется в песне», — твердо отвечает Динка. «Постой, постой, есть такой утес, но где он, я тоже не знаю. Ты говоришь, что о нем поется в песне?» С любопытством разглядывая девочку, вмешивается художник. «Есть на Волге утес, диким мохом оброс», — мечтательно говорит Динка и, вздохнув от неудачи, поворачивается, чтобы уйти. «Подожди, мы придем сюда завтра. Я узнаю, где этот утес, хорошо? А потом я буду рисовать тебя вот там, на обрыве. Я художник, ты знаешь, что такое художник?» Быстро и ласково говорит человек в белом халате. «Я знаю», — Динка бросает беглый взгляд на полотно. «Но ведь он сказал, что я лазаю, как обезьянка. Может, он и нарисует какую-нибудь обезьянку?» «Вы нарисуете меня красивой?» — с беспокойством спрашивает она. «Красивой?» — художник оглядывается на свою подругу, но та прячет лицо в кувшинке. «Послушай, тебе не нужно быть красивой. Я нарисую тебя такой, какая ты есть», — серьезно говорит художник и берет Динку за руку. «Ты будешь вон там, на обрыве, срывать цветы, а я буду тебя рисовать. Придешь?» Динка вспоминает, что завтра с утра мама уже уедет. «Приду!» — весело говорит она и, взмахнув рукой, указывает на обрыв. «Я буду там виснуть хоть целый день!» «Ой, боже мой!» — смеется женщина. «Нет, виснуть не надо. Приходи прямо сюда, и мы будем уже здесь», — улыбаясь, говорит художник. Динка кивает головой и снова поворачивается, чтобы уйти. «Но ведь мы можем уехать завтра», — беспокоится женщина. «Предупреди ее, что мы можем уехать». «Я никуда не уеду, я с детства не видел Волгу», — сердится художник. Динка торопится уйти. Когда взрослые заводят между собой ссору, то попадает и детям. «Подожди, девочка, ты скажешь нам завтра, зачем тебе нужен утес Стеньки Разина?» — снова окликает художник. «Нет, не скажу», — отвечает Динка и бежит по берегу. Солнце уже обливает горячим теплом ее голову и плечи. Вон как далеко еще пристань. Надо посмотреть еще раз на баржу и бежать домой. Глава 14.